Найденные у него при обыске ценности и оружие не косвенно, а прямо подтверждали одиозность личности Михеева. Конечно, попадись он в руки следствия, многое было бы и стало бы явным. Шум отодвигаемых стульев вернул его к реальной действительности. Офицеры в полголоса переговаривались, покидали кабинет. «Что пригорюнился, Николай Федорович?» — спросил совершенно спокойным голосом Иван Васильевич. «Подходи поближе, рассказывай. Давай вместе обмозгуем твои заботы и печали». Мошкин, несколько удивленный словами генерала, пересел в кресло, стоящее рядом со столом. Минуту спустя он рассказывал обо всех перипетиях дня Говорову. Тот внимательно выслушал подполковника, не перебивая, хотя дважды ему не терпелось это сделать. Это не ускользнуло от подполковника. Генерал, выслушав Мошкина до конца, взял инициативу в свои руки. «Убийство в больнице заслуживает более пристального внимания, потому что именно здесь можно через убийцу Михеева выйти на более высокий уровень преступной организации. Ведь Михеев не преступник-одиночка, это очевидно. Значит, нужно искать тех, кто стоял над ним и кто, не раздумывая, убрал его, опасаясь разоблачения. Ваш визит в больницу считаю началом кропотливой работы там. Нужно беседовать с каждым, по крупицам, по противоречиям, но нужно вычислить убийцу. Конечно, будет трудно, но... А что делать? Согласен, что убийца опытен, но он должен себя как-то проявить, это однозначно. Я полностью с вами согласен. Тогда будем считать, что этот вопрос мы согласовали. Теперь о Михееве. Говоришь, что обыск у него на квартире принес неожиданные результаты? Николай Федорович, ты меня просто заинтриговал. Хочу посмотреть на этот улов, коли говоришь, что давненько такого не было. Пойдемте, пока все разложено, как на витрине, — пригласил генерала Мошкин. Дружно встав со своих мест, они направились в кабинет к подполковнику. Вставшему при их появлении секретарю Иван Васильевич сказал: «Если будет искать сам, то я буду у Николая Федоровича». Когда они вошли в кабинет, Прытков раскладывал украшения из золота на зеленом сукне стола ровными рядами. Увидев вошедшего генерала, он сделал шаг назад от стола и застыл по стойке смирно. «А это что за молодец у тебя в кабинете томится?» — шутливо спросил Говоров, подходя к столу вплотную. «Это лейтенант Прытков, который проводил обыск на квартире Михеева». «Так это ты все обнаружил и изъял?» — повернувшись к лейтенанту и с одобрением глядя на него, спросил Говоров. «Так точно, товарищ генерал», — ответил тот, отчего-то смутившись и покраснев. «Спасибо за службу, лейтенант», — произнес Иван Васильевич и протянул тому свою крепкую руку. «Николай Федорович, завтра же подайте мне рапорт, а я в приказе отмечу всех, кто способствовал изъятию ценностей у преступников». «Слушаюсь, товарищ генерал», — ответил Мошкин и, повернувшись к Василию, попросил: «Лейтенант, вы мне будете еще нужны, а пока подождите, я скоро освобожусь». Оставшись наедине, они минут 10 рассматривали все, что находилось на столе. Увидев диковинный пистолет, Говоров взял его в руки и убедился, как ловко тот уместился в ладони. «Хороша машинка!» — не удержался он от оценки внешних достоинств оружия. «Мне он тоже понравился, сделан на совесть». «Фирма. Этим все сказано. Сдается мне, Николай Федорович, что здесь все обстоит гораздо серьезнее, чем мы до этого с тобой предполагали. Ценности и их количество говорят о том, что это не простачки, да и экипированы они как в самделишние мафиози. В дверь кабинета настойчиво постучали. «Да, войдите», — произнес громко Мошкин. Дверь открылась, и в кабинет вошел секретарь генерала. «Что случилось, докладывайте», — приказал Говоров. «Только что сообщили, что в северном районе совершено убийство. Туда уже выехала оперативно-розыскная группа Коминтерновского райотдела. Я не стал бы вас беспокоить, но, как мне сообщили с места преступления, убит некий Шаповалов Владимир Михайлович, чей фоторобот был буквально вчера распространен на предмет задержания». Мошкин буквально побледнел от новости, которую им только что сообщил секретарь. «Где это произошло конкретно?» — спросил Говоров. «Вот у меня здесь записано». Офицер протянул небольшой листок бумаги, размерами похожий на визитку. «Хорошо, вы свободны», — отпустил его Иван Васильевич, а сам взял в руки оставленный на столе адрес происшествия. Николай Федорович, чувствуя, что в горле пересохло, налил из графина стакан воды и осушил его залпом. «Вот это новость!» — еле выговорил он, ставя пустой стакан на поднос. «Что скажете на такой поворот дела?» — спросил генерал, присаживаясь на стул и уже не глядя на состояние Михеева, аккуратно разложенное на столе. «Я затрудняюсь комментировать убийство Шаповалова не иначе, как наказание за его провал на вокзале», — в растерянности произнес Мошкин. «А, по-моему, опять нас опередили, и именно фоторобот ускорил развязку. Как только они сообразили, что этот Шаповалов стал для них опасен живым, его убрали так же, как Михеева. Это лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с очень жестокими людьми. Человеческая жизнь для них ничего не значит, поэтому обезвредить их — наша первейшая задача. Вам нужно сейчас же поехать по этому адресу и вместе с оперативниками все там внимательнейшим образом разузнать. Я понимаю, что вы очень устали, но лучше вас там никто не сработает. Поезжайте». «Другого выхода я просто не вижу. В отношении машины я распоряжусь. Вас отвезет машина дежурного. Вот адрес». Говоров протянул визитку, на которой было написано слово и стояла цифра. Мошкин взял ее и прочитал. «Тульская, 104». Он вышел из кабинета вслед за генералом, захлопнул дверь и проверил, сработал ли замок. У окна стоял ожидающий его Прытков, о котором он вспомнил, лишь увидев его. «Поедешь со мной», — произнес Мошкин и, не останавливаясь, пошел на выход. Автомобиль дежурного был у входа. Водитель ожидал его на своем месте. Сев в машину, Мошкин ответил на приветствие водителя и назвал дом и улицу, куда им следовало ехать. Шофер был опытным и вел машину искусно. Он, не отвлекаясь, уверенно делал свое дело. По указанному адресу доехали быстро. Рабочий день закончился, и на улицах было мало автомобилей. 104-й был частным домом, перед фасадом которого раскинули могучие кроны огромные каштаны. Между объемистыми стволами стояли две спецмашины — 02-я и 03-я. У порога стоял участковый, который козырнул входившему Мошкину. Ребята из опергруппы уже заканчивали работу, но понятые были еще здесь. Труп лежал на полу у дивана, уже прикрытый простынею. Николай Федорович приподнял ее за край и увидел неестественно повернутую голову, которая была практически отчленена от туловища. В огромной ране на шее белели хрящи горла. Крови было так много, что сознание Николая Федоровича готово было его покинуть, не выйдя он снова на свежий воздух. Закурив сигарету, он спросил у участкового: «Как все это произошло?» «Здесь живет Рябцева Лида с сыном Сашкой, а рядом ее родители. Она взяла сына из садика где-то в 6:30. Пришли домой, а здесь такое. Днем она была на работе. Да, она работает продавцом в магазине до 6 часов ежедневно, кроме выходных. А этот Шаповалов, он ей кто? Открыв дверь в кабинет к Гафурову, он увидел, что тот беседует с кем-то по телефону. Посмотрев на входившего Ильяза, он не прекратил разговора, а лишь помахал свободной рукой, приглашая Каримова в кабинет и указывая на кресло. Усевшись в предложенное кресло, он еще несколько минут ждал завершения разговора. Наконец, хозяин кабинета оставил телефон в покое и поздоровался с сидевшим Ильязом. «Вижу, тебе не терпится уже иметь какой-то результат предпринятых нами действий, а?» — спросил Гафуров после традиционного рукопожатия. «Конечно, такое желание есть. Хочется побыстрее распутать это дело. А как в нашем деле без интереса? Охрана закона требует принятия мер к преступникам без промедления». «Я понимаю тебя. Самому хочется побыстрее вывести эту нечисть, которая уродует людей, саму их человеческую сущность. Все, о чем мы с тобой договорились, уже притворяется в жизнь. Взят под наблюдение грузовой двор, работают сотрудники со служебно-розыскными собаками, но результатов пока никаких. Все сотрудники предупреждены, при первой же удаче или подозрительном случае будет сообщено, но пока молчат. Будем ждать. Фоторобот и все по Шаповалову Владимиру мы растиражировали. Вот оригиналы. Можешь взять». Гафуров открыл папку и протянул Каримову полученные от него бумаги. «У меня тоже перспектива. Ждать». И он поделился тем, что Исламов выздоравливает, но еще очень слаб, и показания дать сможет не ранее, чем через неделю. Об Агамирове и о том, что он хоть и косвенно, но вышел на визиря, Гафурову рассказывать не стал, решив сделать это, если прояснится что-нибудь более конкретное. Рашид ему посочувствовал и, прощаясь, пообещал: «Я буду держать тебя в курсе дел, если у меня будет хоть что-нибудь по Маргелану». Пожелав ему удачи, Каримов вернулся к себе в отдел. Не заходя к себе в кабинет, он сразу же по пути завернул в архив, где попросил найти ему все об Абдулаеве по кличке Визирь. На это ушло около 15 минут, пока им был сделан запрос на востребуемое дело по всей форме. Сотрудник пообещал отыскать дело визиря и принести его в кабинет Каримову. После архива он решил заглянуть в отдел к следователям, но, посмотрев на часы, понял, что они сейчас в своем большинстве ушли на перерыв. Ильязу ничего не оставалось, как, накинув куртку, самому направиться в столовую перекусить. Сразу же после обеда, буквально следом за ним в кабинет, вошел Адылов Назим, старшей группы ОБХСС, которая вот уже несколько дней как занималась проверкой в совхозе Сари-Курган. Он пригласил капитана сесть поближе и сразу же спросил его: «Как идут ваши дела в Сари-Кургане?» «Да идут потихонечку», — как-то невесело ответил он, глядя на Каримова. «Ну, рассказывай все по порядку», — переспросил его Ильяс. «Нашему появлению в совхозе не очень обрадовались. Очень большое желание было у них открутиться от этой проверки. Ссылаясь на то, что у них была одна проверка из треста, говорили, что скоро будет проводиться годовая инвентаризация, а после нее балансовая комиссия. Особенно усердствовал директор с главным бухгалтером».